Татары. В начале XIII века на молодую Русь налетел первый шквал кровавого татарского нашествия. Всюду, где прошли татары, все было разграблено и сожжено, население большей частью погибло, а те, что уцелели, дичали в трущобах лесных. Зверь всякий умножился чрезвычайно. Всюду по дорогам подальше от татар появились разбойничьи шайки, русские люди добивали самих себя. И едва свалила туча татарская через западную грань в Европию, как тотчас начали терзать разоренную Русь с Украин литовцы. Еще совсем недавно они платили Руси дань по чрезвычайной бедности своей лыком да банными вениками, поляки и венгры. Немцы завладели всей страной ливов и летов, принадлежащих княжеству Полоцкому, и настойчиво пробивались дальше. Севернее к Новгороду подбирались датчане, уже поставившие Ревель, еще дальше в устьях Невы хозяйничали шведы. Энергичный Александр нанес врагам Руси два поражения — шведам на Неве, за что и получил прозвище Невского, а божьим ритарям на льду озера Чудского. Русь немножко приободрилась. Одновременно с кровавыми кулаками соседей в ее разбитые татарами двери стучал и наместник Христов Папа. Вскоре после побед Александра к нему явились из Рима послы. «Слышали мы, что ты, князь Дивный, сказали будто бы они, и что велика земля твоя, поэтому мы послали тебе из 12 гардиналов наших двух самых умных, Галда и Гемонта, дабы ты послушал нашего учения». Невский поручил своим батюшкам дать гардиналам ответ, и те, сдумав, отвечали. «От Адама и до потопа, а от потопа до разделения язык, а от разделения язык до начала Авраамля, а от Авраама до проития израильтян сквозь Черное море, а от исхода сынов Израилевых до смерти Давида царя, а от начала царства Соломонова до Августа царя, а от начала Августа до Рождества Христова и до страдания и воскресения его, а от воскресения его и на небеса вознесения до царства великого Константина и до первого собора и до седьмого собора, все это мы знаем хорошо, а от вас учения не принимаем». Отцы были чрезвычайно довольны, что дали папе такой победоносно ученый ответ, а умнейшие кардиналы должны были, конечно, с великим срамом возвратиться в землю свою. Между тем Батый, разграбив Европу до Владиславы, повернул вдруг в свои улусы, на Волгу. В Каракоруме умер великий хан Угидей, и надо было быть к делу поближе. Но с Волги Батый вдруг прислал на Русь повеление, чтобы все русские князья явились к нему в ставку. И более чем на 200 лет повисла над разгромленной Русью тяжкая туча татарская. Этот период русской истории освещен русскими историками недостаточно беспристрастно. Как невелики были злодейства и поборы татар, все же нельзя замалчивать страниц еще более ужасных о том, как жили в эти годы наши предки, о шатаниях Руси, о ее изменах тяжких, которые для нее были в 1000 раз больнее поганского насилия. Татары не тронули русской жизни. Только плати дань, а там живи и верь, как тебе хочется. Когда в 1246 году Батый впервые произвел перепись населения на Руси, то все попы из числа данщиков были исключены. Они весьма гордились таким вниманием великого завоевателя, высоко носили голову, и когда митрополиту было предписано молиться за хана, его семью и благоденствие Золотой Орды, то нужно ли говорить, что это повеление его поганского величества было выполнено с полным усердием? И мало того, что попы не несли никакой дани, особый ханский ярлык оберегал и веру. А кто из наших всяких чиновников, говорилось в ярлыке, веру русских похулит или ей поругается, тот ничем не извинится и умрет злою смертью. Татарам скоро надоело самим возиться со сбором дани, и они стали отдавать ее на откуп. Откупщиками являлись купцы хивинские и бухарские, тогда их звали бесерменами, а также и евреи. Последние при сборе дани отличались особой жестокостью. Хотя Владимир II и очистил государство свое от сих тягостных пришельцев, но ненадолго. Как мыши они появились снова, расплодились всюду и повели свою линию. Так как денег на Руси было мало, то народ платил дань шкурами медведей, бобров, соболей, черно-бурой лисицы. От каждого отца, имевшего трех сыновей, брали одного, забирали девок, не было пощады нищим. Весь этот полон продавался венгерским и генуэзским купцам и перепродавался именно на невольничьих рынках Азии и Африки. Многие знатные фамилии итальянских республик разбогатели на этой торговле и на нажитые таким образом богатства стали разводить у себя на родине возрождение. Мудрено ли, что все свидетели тогдашнего возрождения единогласно утверждают, что вся Италия в те времена была одним сплошным лупанарием и разбойничьим вертепом? И до того обездушила в то время Русь, что часто можно было видеть, как один татарин длинным кнутом гнал перед собой человек 40-50 полона, и ни одному из пленников и в голову не приходило восстать. Всякий знатный татарин вел себя на Руси как бог и царь. Правда, победы татар росли, росла их сила и слава. Византийские императоры из дома палеологов заискивали перед ханами и нисколько не затруднялись посылать в их гаремы своих дочерей. Русские великие князья должны были по первому требованию являться не только в ханскую ставку на Волгу, но даже в далекий Каракорум, который они переделали, конечно, в Харахорин, и произвели от него глагол «хорохориться». Сноска. До революции литературная норма слова «хорохориться». Когда князья отправлялись в ставку, отцы духовные тревожились главным образом о том, как бы они не поддались там прелести бессерменской, и все уговаривали их стоять там доблестно за веру православную, и с полной уверенностью обещали им за это самые первые места в Царстве Небесном, а ежели князья сквернились там кумысом, попы давали им отпустительные молитвы, как после величайшего сквернения. Но когда какой-нибудь из князей попадал у татар в немилость, и они шли на него ратью, то в полках их всегда неизменно были и русские дружины. Русь черная, работная, сельская, изнемогала под бременем татарщины, поборов, и в то же время видела, как ее князья и вельможи светло веселятся вместе с знатными татарами охотой в необозримых лугах. Примечательно, что в первые времена татарского ига, по словам летописи, роскошь среди русских князей и их дружинников чрезвычайно усилилась, а следовательно усилились и их поборы. В своих дьявольских распрях князья не останавливались ни перед чем и скоро привыкли смотреть на Золотую Орду, как на верховного судью в этих распрях, и часто водили татар на своих недругов. Великий князь Владимирский Андрей Ярославич, зять Данила Романовича Галицкого, вероятно, заодно с тестем мечтал уже в XIII веке о свержении ига, но нашлись свои же изменники, которые донесли об этом в Орду, и Андрей после проигранной битвы с татарами должен был бежать сперва в Новгород, а потом к шведскому королю. Посылку на Владимир татарских полчищ современники приписывали проискам Александра Невского, который в это время был в Орде. И действительно, он воротился оттуда с ярлыком на Владимирское княжение, и духовенство встретило его у Золотых ворот с великим торжеством. Непонятно вел себя и прославленный Калита, когда в 1327-м тверичи со своим князем Александром напали на ордынского посла Чалхона и сожгли его в доме вместе со всей свитой его. Калита поскакал скорее в Орду с докладом об этом событии. Хан пришел в ярость, дал ему 50 тысяч войска, и Иван страшно опустошил Тверское княжество. В следующем году Иван получил за труды великое княжение и право собирать по всей Руси дань для татар. Это имело несколько неожиданные последствия. Великие князья скоро навострились из собранной дани, часть откладывать в свою казну, и таким образом постепенно собрались средства на борьбу с татарами. Боярство иногда совсем отказывалось выезжать на службу к великому князю на брань, а то хоть и выезжали, но крепко за веру христианскую не стоять и люто против недруга смертную игрою не играют, тем Богу лжут и великому государю. Святители тоже чрезвычайно охотно бегали от поганых и приговаривали: «Несть бо греха, еже бегать и от бед и напастей», и старательно подбирали из Святого Писания примеры спасительности такого бегства. Простой народ тоже большей частью предпочитал возить на себе баскаков, чем сбросить их. При татарских нашествиях народ большей частью бунтовал и требовал, чтобы вящие не бегали, а запирались вместе с ним, а ежели они все-таки бежали, то он грабил их и, разбив их погреба, упивался винами заморскими, а по пути забирал на память кубки серебряные и стеклянные, стекло ценилось тогда весьма дорого. Правда, бывали иногда одиночные восстания. В 1262-м сразу по звону вечевых колоколов поднялись Владимир, Ростов Великий, Суздаль, Ярославль, Переославль-Залесский и выгнали от себя татарских сборщиков, а многих и перебили. В числе погибших был и отец Зосима. Сперва был он монахом, потом изволением Божьим перешел в магометанство, сделался сборщиком дани и мучил людей не хуже татар. Его тело выбросили псам. Разложение души народной было налицо. Только этим и объясняется страшная продолжительность ига татарского. «Посмотри на поганых», — говорит обличитель-современник, — «они не знают истинного закона Божия, но они не убивают и не грабят своих, не клевещут на них, не крадут у них, поганый не продаст брата своего. А если кого постигнет такая беда, то выкупят его и еще дадут ему на первое обзаведение. Если они найдут потерянную вещь, они объявляют об этом на торговой площади. Мы же, православные, преисполнены неправды, зависти, немилосердия. Братью свою ограбляем, убиваем, в погонь продаем. Обидами, завистью, аще бы можно, снели бы друг друга. Да Бог баранит». Весьма характерно, что в обличениях этих нет ни единого слова о причинах такого морального упадка народа. Но Бог все же не покидал совсем своего христоименитого царства московского. В Орде началась и шла, все усиливаясь, великая заметня. Точно насмотревшись на деяния русской княжи и владыки Орды, упоенные властью и богатством, очень скоро променяли шум опасных битв на удобство роскошного дворца и гарема, и в борьбе за эти маленькие удобства начали у себя кровавую игру головами. Ханы свергали один другого с трона, резали, как баранов, своих ближайших родственников и заливали безбрежные татарские владения татарской кровью. Поэтому Русь скоро почувствовала некоторую ослабу от насилия Бессерменского. Подняла голову и увидала, что на свете, несмотря ни на что, жить еще как будто можно. И великий князь московский Дмитрий, наострив сердце свое мужеством, вдруг поднялся на решительный бой. Хотя он всюду разослал гонцов с грамотами, призывающими на общее дело, удельные князья не торопились принять участие в его предприятии. Не менее татар князья боялись усиления Москвы. Напрасно митрополит московский Алексий грозил князьям-отступникам своим святительским проклятием, те сидели по запечьям. Они по опыту знали, что если один святитель предаст их проклятию, то другой святитель в подходящий момент проклятие это снимет и предаст проклятию проклинающего. Несмотря на отступничество, московская рать такой по количеству Русь еще не видала, двинулась на Дон, встретилась там с врагом и грянул кровопролитнейший бой на Куликовом поле. Со стороны Москвы легло около 100 тысяч. Но казенная история охотно об этом умалчивает. Было в рядах русской рати немало изменников, которые покинули поле битвы, когда рать изнемогала, и только неожиданный удар из засады волынца Дмитрия Боброка, он был воевода нарочит и полководец изящен и удал зело, спас русское дело. Татары были разбиты на голову. Великий князь получил прозвище Донского. Русь радостно вздохнула. Но татары вскоре оправились и снова поднялись на Русь. Напрасно призывал опять великий князь Московский всех на общее дело. Князья и бояре отказались сесть на конь, и Тахтамыш осадил Москву. Силой взять ее было трудно, да, увы, и не нужно. Два суздальских князя, ближайшие родственники Дмитрия Донского, помогли татарам взять Кремль обманом. В резне погибло до 20 тысяч москвитян, да столько же угнали татары в полон. Москву сожгли, а за ней сожгли Владимир, Звенигород, Можайск, Юрьев, Дмитров, Боровск, Рузу и Переяславль. Русь снова оказалась под пятой завоевателя, и даннические отношения возобновились. Но на победителя Тахтамыша поднялся в Орде Тимур. Тамерлан. Сверг его, и сыновья Тамерлана, поздравляя родителя с победой, осыпали его по татарскому обычаю горстями драгоценных камней. В поисках славы и добычи Тамерлан пошел опять на Москву. Москвитяне, как и полагается, послали во Владимир за чудотворной иконой Богородицы, и в тот самый день, как прибыла икона в Москву, случилось великое чудо. Тамерлан, уже вторгшийся в Рязанскую землю, вдруг увидел во сне огромную гору, с которой шли святители с золотыми жезлами, угрожая ему, а над святителями стояла в воздухе жена в багряных ризах со множеством воинства, которое люте останавливало Тамерлана. Он в ужасе проснулся, закричал, затрясся и сейчас же повелел своим полкам повернуть назад. Так рассказывают отцы духовные в летописях. На самом деле, видимо, все было гораздо проще. Тамерлан уже не чувствовал за собой прежней силы. Орда разлагалась, а Москва потихоньку силы набирала. Багряная же жена была тут пущена только для красоты слога. Едва ли грозный Тамерлан спешил сообщить свои сны батюшкам на Москву. Конечно, Русь и совсем от упору сломала бы рога поганым, если бы уж не было разрушено ее единство. Юго-западная половина ее страдала под польско-литовским игом. Отступление Тамерлана без боя сказало Руси, что день освобождения у порога. Об этом настойчиво шептала в тиши ночей своему грозному, но слишком уж как будто осторожному супругу необъятная Софья. Об этом открыто говорили на торгах. Все с удовольствием видели, как крестились в веру православную именитые татары, как иногда татарские отряды шли уже в рядах русской рати при походе Москвы на ее недругов. И если раньше великий князь должен был стоя приветствовать ханского посла, сидевшего на коне, подавать ему кубок с кумысом, кланяться басме и на коленях выслушивать чтение очередного ярлыка, то теперь обо всем этом и речи уже не было. Иван запаздывал с данью, произвольно уменьшал ее, а потом и совсем перестал посылать ее, и с послами татарскими обходился презрительно.